58. Завидев фасад Гортензия Палас, Роджер попросил остановить такси на площади, сказав, что пройдется пешком. Но когда машина уехала, пошел в другую сторону, к офису телеграфной сетевой фирмы, предоставлявшей услуги связи с самыми отдаленными точками. Большой зал офиса был разделен на кабинки, где можно было работать в коммерческой сети или выходить на связь с удаленными собеседниками. Купив абонемент, Роджер устроился в одной из кабинок и, войдя в сеть от имени двух разных лиц, забронировал в отеле «Луна» два соседних номера на втором этаже. Одну бронь тотчас оплатил карточкой, но с кредитным лагом в трое суток. Это обходилось чуть дороже, зато к тому времени, когда сведения о номере карты придут в отель, Роджер планировал быть уже далеко. Во второй заявке он указал оплату в течение 3 часов наличными. Решив вопрос с отелем, Роджер снял трубку таксофонной скоростной линии и стал набирать на экране длинный номер. Послышались гудки, а затем ему ответил знакомый голос. «Привет, братец Том. Рад тебя слышать». «А уж как я рад», – вздохнул Роджер. «Проблемы?» «Ну а когда обходилось без проблем? На хвосте сидят плотно, но у меня фора 5 часов». «Ты, значит, вот эти 7 цифр?» – уточнил капитан Янгер, имея в виду код обратного вызова, указывавший на Катуран и город Бразилейру. «Он самый. Мне нужно где-то отдохнуть, получить новые билеты в театр. Хочется повидаться с кем-то из родственников». «На это нужно время. Никто же не знал, что ты поедешь гостить в эту сторону». «Я понимаю». «Ладно, повтори вызов через 4 часа. Сможешь?» «Полагаю, что да». «Ну, до связи». «До связи». Роджер положил трубку, и экран высветил 215 риттеров. «Ничего себе цены», – сказал он, поднимаясь, и, выйдя из кабинки, подошел к стойке. «Слушаю вас, сэр», – улыбнулась ему симпатичная блондинка в фирменной кофточке. «Я хочу оплатить счет из 12-й кабинки». «Да, пожалуйста». Роджер отдал 220 кредитов и направился к выходу, но девушка его окликнула. «Ваша сдача, сэр!» «Это вам, на шоколад», – улыбнулся он. «На шоколад мне нужно больше», – сказала она и поправила бейдж с именем Нэнси. Девушка явно напрашивалась на знакомство. «Хорошо, я учту это, Нэнси», – сказал Роджер, забирая сдачу. Пока он был в офисе связи, на улице выглянуло солнце и стало еще жарче. Пришлось скинуть пиджак, и теперь с чемоданом в руке и пиджаком через плечо Роджер выглядел заправским командированным. Зайдя в ближайший магазин, он прошел вдоль прилавков, пока не нашел то, что искал – дорожные чехлы на сумки и чемоданы. Он взял черный, чтобы его багаж вольной расцветки не так бросался в глаза. В отель «Луна» Роджер вошел уже с черным чемоданом и, подойдя к стойке, представился. «Пщедыслав Зурковский. У меня бронь на выкуп». «Добрый день, мистер Зурковский», – улыбнулась ему женщина лет 40, уверенная в себе и с золотым бейджем, говорившим о ее высоком положении в иерархии служащих отеля. Скорее всего, она кого-то подменяла. «Ага, вот, нашла», – сказала она, обнаружив нужную строку на терминале. «Наличные?» «Так точно, Изабелла», – назвал он ее по имени, написанном на бейдже. «210 кредитов», – улыбнулась Изабелла. «Пожалуйста», – в тон ей ответил Роджер, протягивая деньги. «За стойкой вашего отеля всегда дежурят самые эффектные женщины?» «Не всегда», – ответила Изабелла, довольная комплиментом. «Но для вас, мистер Зурковский, все самое лучшее». Роджер взял ключ и в хорошем настроении направился к лифтам. Молодой человек в форме шагнул, чтобы принять багаж, и Роджер позволил ему это сделать, а сам свернул в украшенный аркой вход в уютный винный магазинчик, где помимо дорогих вин продавались и более крепкие напитки, и тоже очень дорогие. «Что порекомендуете?» – спросил Роджер, глаза которого разбежались при виде этикеток. Даже по виду этих бутылок было понятно, что они не имеют ничего общего с той бурдой, которую он цедил последние 7 лет. «Смотря на какую цену вы ориентируетесь, сэр», – учтиво произнес полноватый продавец с профессорской бородкой и при бабочке. «Сегодня цена значения не имеет. Сегодня настроение выпить и закусить как-нибудь в тон выпивки». «Любите теплые ароматы? Острые, травяные?» «Люблю запах фруктов». «Тогда коньяк. Рекомендую Вечернюю долину. Ручная работа, Ограниченный выпуск. А размер? Что, простите? Не понял продавец. Я спрашиваю, емкость бутылки какая? 0,75. Это мне подходит. Я беру. Замечательный выбор, развел руками продавец и бросился упаковывать бутылку. Услышав разговор, носильщик с чемоданом заглянул в магазинчик. «Тедди, захвати заказ нашего гостя!» Носильщик шагнул к прилавку и взял у продавца сумку, куда вместе с коньяком были упакованы фрукты, конфеты, лимоны и много чего еще, выглядящего очень красиво в прозрачной праздничной упаковке. «С вас 500!» – сказал продавец. «Вот, пожалуйста!» – ответил Роджер, отдавая деньги и предвкушая праздник.